Незабываемое впечатление произвели на меня комнаты, которые Имре продемонстрировал напоследок. Спальня и гардеробная. В интерьере обоих помещений преобладали три цвета – голубой, кремово-желтый и золотой. Я залюбовалась кроватью с балдахином из настоящих кружев. В точности также была обставлена спальня императрицы Жозефины. Имра на одном из художественных аукционов приобрел точную копию императорской спальни. Ванная комната была облицована голубым мрамором. Кто спит в этой постели? Кто пользуется этой ванной? Никто. Пока что никто. Герцогиня из Чикаго, хотя и имела успех, однако же не выдержала такого количества представлений, как Морица. Оперета была снята с репертуара, и на том моя сценическая карьера оборвалась. Пришла весна. Ярко светило солнце, небо сияло голубизной. Имре вскинул глаза к небу. «Верушка, поедем на Ривьеру». Имре только что начал работу над новой оперетой. «Фиалка Монмартра». «Оперета в твою честь», — говорил он, и решил на несколько дней покинуть Вену. Мы отправились на машине через Зальцбург, Рейхенхаль, Южную Германию и Швейцарию до Ниццы. Оттуда мы мимо озера Кома и города Больцано последовали в Венецию. Имре вел путевой дневник, занося туда все свои впечатления. Где были, что видели, что вкусного ели, что интересного с нами приключилось. Вот Женевская запись. «Верушка в русском храме». Запись, сделанная в Шамане. «Верушка, мытье головы, посещение парикмахера». Я бы не стала хранить подробные заметки даже в течение месяца, а Имре берег их всю жизнь. Правда, Венецию я буду до конца своих дней помнить и без всяких дневниковых записей. По сей день вижу перед собой кафе на площади Святого Марка. Вижу, как мы прогуливаемся по площади, заполоненной голубями. В таком виде я и запечатлена на фотографии – среди массы голубей. Затем я в одиночку осмотрела дворец Дожей. Имре прежде видел восхитительные фрески Веронезе, полотна Тинторетто, мост вздохов. Жара стояла невероятная, и Имре предпочитал отсиживаться в кафе. Когда мы в очередной раз прогуливались с ним по площади Святого Марка, я сказала ему: «Имре, мы уже почти год вместе. Не всю же я жизнь буду ходить в твоих подругах». Рано или поздно я должна была это сказать. Отчего же именно в Венеции? Господи, но ведь наше сказочное путешествие близилось к концу. Ты и сам понимаешь, что мне пора думать о замужестве, — добавила я. И в тот момент мои слова звучали как пожелание, а не как ультиматум. Но Кальмана словно обухом по голове ударили, ведь он днем и ночью был поглощен своей работой. Так было и во время нашего путешествия, даже в те часы, когда мы поднимались на перевал Юнгфрау, и когда осматривали скалу, на которой Вильгельм Тель подкарауливал Геслера. Прогуливались мы по улицам Женевы, отдыхали ли в Ницце. Он вдруг выхватывал блокнот и записывал такты мелодии, которая в то время рождалась в его голове. И при этом не замечал, что рядом с ним находится юное существо со своим внутренним миром, со своей жизнью. Да и хорошо, что не замечал, иначе он не был бы Имре Кальманом. И вот тем жарким днем в Венеции я заставила его взглянуть в лицо реальности. Он почувствовал себя несчастным, засыпал меня вопросами. Уж не обидел ли он меня? Может, я недовольна нашим путешествием, или он как-то не так ведет себя? «Видишь ли», — начала я было и запнулась, сама не зная, как объяснить ему ситуацию. «Ты и я нам перемывают косточки. Вообще-то меня это не волнует, но приходится думать и о будущем. Судьба забросила меня на чужбину, и родных у меня, кроме матери, нет никого». «Давай вернемся к этому разговору в Вене», — предложил Имре. Но и в Вене немало времени прошло, прежде чем он затронул эту тему. Мы сидели в маленьком кафе. Несколько столиков, стульев, кадок с растениями было выставлено прямо на тротуар около входа. Над крышами домов возвышался шпиль храма святого Стефана. Медленно проехал фиакр, запряженный парой белых лошадей. Солнце палило нещадно. Термометр на стене дома показывал более 40 градусов. «Сколько прекрасных романов написано о любви прославленных людей», — мелькнула у меня мысль. «И как приятно их читать. В действительности же каждая женщина мечтает обзавестись собственным домом и семьей». «Я все обдумал», — заговорил вдруг Имре. «Холостяком я жил, холостяком и останусь. Он улыбнулся, довольный тем, что ему удалось разрешить все мои трудности.